или в преддверии будущих кропотливых исследований пробавлялся мелкими, не отнимавшими много времени экспериментами, как сейчас, когда у него нашла свободная минутка, пока собирались в синем кабинете сановники с рапортами касаемо неожиданно грянувшего крестьянского мятежа. Он наклонился и снял крышку с корзины, вытащил оттуда маленького, чуть побольше кошки, бело-рыжего песика, притащенного ротогайцами с поварни. Песик был толстый, откормленный и забалованный поварятами. Он вертелся в руках, норовя лизнуть в нос. — Ну, что, псина? — спросил Сварог. — Послужим науке. Он взял моток длинной тонкой веревки, прикинул, что к чему, обвязал собачонку на совесть, так что получилось нечто наподобие шлейки. Завязал узлы, проверил все, перевалил собачонку через перила и принялся осторожно опускать вниз, на землю. Песик покорно висел, прижав уши. Вот его лапы коснулись земли. Сварог вытравил веревку на пару ударов. Песик, двигаясь без малейшего страха, лениво прошелся взад-вперед, тыкаясь влажным носом в покрытую короткой зеленой травой землю. Судя по поведению, не унюхал ничего интересного. Задрал лапу на небольшой камень, попрыскал. Сварог осторожно вытянул его на балкон. Внимательно осмотрел и не заметил ни малейших перемен. Как и вчерашний опыт с крысой, опущенный на ту сторону прямо в крысоловке, сегодняшний неопровержимо доказал парочку нехитрых истин. Тот мир не иллюзия, он вполне реален. Попасть в него легче легкого, нужно только перелезть через перила. Поскольку неразумные существа возвращаются назад без малейших препонов, наверное, и с человеком случится то же самое. А значит, подобные эксперименты стоит на этом закончить. Еще отвяжется какая-нибудь очередная кошка, убежит на ту сторону. А потом окажется, что там ничего подобного в жизни не видели, и поди угадай, какими будут последствия. Сварог не боялся притащить оттуда какие-то болезнетворные бактерии, если бы таковые существовали. За 500 прошедших лет они имели массу возможностей проникнуть на эту сторону. Вряд ли дубовые панели, пусть и добротно, без зазоров, сколоченные, могли бы послужить преградой для бактерий и вирусов. Он засунул песика назад в корзинку, посмотрел в угол. Там все еще сидела в крысоловке из толстой проволоки здоровенная серая крыса и, дергая усами, с аппетитом дожирала краюшку хлеба, выданную ей Сварогом четверть часа назад. Не хворать, не подыхать она пока что не собиралась. Он вышел, тщательно прикрыл зубовую дверь, поставленную на место трудами не столяров, а тех же ротогайцев, мастеров на все руки, так что получилось не особенно красиво, зато надежно. Задернул портьеру, косяк, для которой кое-как приклотил самолично, отдал корзинку одному из степняков, велев вернуть животное, откуда взяли, и направился в синий кабинет, располагавшийся этажом ниже. Там уже была расстелена на столе карта охваченных мятежом провинций, которых, увы, насчитывалось уже 3. И герцог Брейсингем, совсем юнец, но человек во многом незаменимый, склонившись над ней, озабоченно измерял что-то огромным бронзовым циркулем. Вслед за Сварогом вошел Интагар в сопровождении ведавшего крестьянским департаментом коронного советника, довольно неприятного типа, склочника, доносчика и тихого пьяницы. Но специалиста, надо признать, толкового. Последним просочился незнакомый генерал, скромненько сел у самой двери. Первые двое выложили перед Сварогом по немаленькой стопе казенных бумаг и по его приглашающему жесту заняли свои обычные кресла. Брейсингем остался стоять. Он сложил ножки циркуля и, орудуя им как импровизированной указкой, принялся докладывать.